Глава 37. Эйлин, за месяц пребывания в Париже так изменилась, что, по единодушному мнению своих новых друзей, стала совсем другим человеком. Она сбавила 20 фунтов в весе, румянец и блеск ее глаз стали ярче, а настроение бодрее. Причесана она была а-ля Шантеклер по моде, изобретенной Сарой Шимель. Платье шило у месье Ришара, туфли у месье Краусмейера. Словом, все шло так, как было задумано Толлифером. У нее завязалась настоящая дружба с мадам Ресштадт, а шейх немало забавлял ее, хотя его внимание было иногда уж слишком назойливым и утомительным. Его явно привлекала она сама, а не ее деньги. Право, он, как видно, не прочь был завязать с нею роман. Но этот его костюм, белый, из тончайшего шелка и шерсти, подпоясанный белым шелковым шнуром, а густо напомаженные черные волосы, которые делали его столь похожим на дикаря, а маленькие серебряные кольца в ушах, а длинные и отнюдь не маленькие узкие туфли из красной кожи с загнутыми кверху острыми носами, а этот ястребиный нос и темные глаза, которые словно видят вас насквозь. Стоило появиться с ним рядом, все тотчас начинали глазеть на вас, словно и вы были каким-то седьмым чудом света. Когда же Эйлин оставалась с ним вдвоем, она только и делала, что всячески старалась уклониться от его нежностей. «Послушайте, Ибрагим, — говорила она, — не забывайте, что я замужем и люблю мужа. Вы мне нравитесь, право, нравитесь, но вы не должны просить меня о том, чего я не хочу и не стану делать. Если вы будете и дальше так себя вести, я вообще перестану с вами встречаться». «Но помилуйте», — не отступался он, изъясняясь на вполне сносном английском языке, «у нас столько много общего. Вы любите игру, я тоже. Мы оба любим поговорить, покататься, поиграть в карты, ставить понемножку на скачках. И все-таки вы, как и я, человек рассудительный, не...» «Ветреница», — подсказала Эйлин. «Что это значит «ветреница»?» — спросил он. «Не знаю, как вам сказать». У нее было такое чувство, словно она говорит с ребенком. «Не поседа, не постоянный». Она сделала неопределенный жест рукой, как бы желая изобразить нечто неустойчивое, непрочное, легковесное. «Ах, вот что! Ветреница, вот как! Понимаю, нет, вы не ветреница, ни-ни». «И вы мне нравитесь очень, очень, очень. А я вам? Вам нравлюсь я, шейх Ибрагим?» Это рассмешило Эйлин. «Да, нравитесь», — сказала она, — «только, по-моему, вы слишком много пьете. И, конечно, вы вовсе не хороший человек, жестокий, эгоист и все такое. Но, тем не менее, вы мне нравитесь и...» «Ц-ц-ц-ц», — зачмокал шейх. «Это совсем немного для такого мужчины, как я. Без любви я заснуть не могу». «Ах, перестаньте говорить глупости», — воскликнула Эйлин. «Лучше налейте себе чего-нибудь выпить, а потом уходите и возвращайтесь вечером. Поедем вместе ужинать. Мне хотелось бы съездить еще раз к этому мистеру Сабиналю».